Эрин уселся в кресло для посетителей, второе отдав в распоряжение Нолвенде. Хотелось закурить, но в таком тесном помещении эльф не решился устраивать фирменное тотальное задымление. «Ну, рассказывай, что у вас тут происходит?» – спросил он у хозяина кабинета. «Срань какая-то!» – буркнул гном и покосился на девушку. «Простите, мамзель, но по-другому не скажешь. Я уж не знаю, что и делать. Трупы есть, а улик нет. И подозреваемых тоже нет». «Плохо», – согласился Ирин-Рандир. «Продолжай». Гном тяжко вздохнул и поведал о колдубинской действительности, где что ни день, то новый жмурик. Все молчат, точно хентайские мафиози, и даже доносов никто на соседей не пишет. Постепенно перед мысленным взором командировочных инчичекистов во всей красе предстала общая картина мрачных будней захолустного городишки, в котором происходят страшные и загадочные убийства. Вернее, не в самом городке, а в окрестных лесах, а если еще точнее, то в чаще вдоль проселочной дороги, ведущей из Колдубинска в некое специфическое заведение, расположенное в 15 километрах к северу. «МЛТП елочки!» – с нескрываемым отвращением выдавил из себя Зарин. Магический лечебно-трудовой профилакторий с инфантильно игривым названием был известен всякому уважающему себя волшебнику, чародею, шаману и ворлоку, впрочем, как и остальные 10 подобных учреждений. Призрак елочек рано или поздно являлся пред каждым представителем магического сообщества, как грозное напоминание о том, что во всем надо знать меру. Уж куда проще, будучи могучим колдуном, вдруг уверовать во всемогущество волшебства, погрузиться в свой дар целиком и оторваться от реальности настолько, чтобы стать на тропу утраты здоровья и разума. Сначала тебе ставят диагноз – синдром башни из слоновой кости, потом хроническую колдуманию, а там и до магического делирия недалеко, того самого, который в народе называют синичкой. И тогда добро пожаловать в МЛТП. Все жертвы колдубинского маньяка были магами, и кроме наличия у них волшебного дара, ничего общего между ними не оказалось. Разные расы, возраст, специализация, диагнозы. «А разве пациентам МЛТП позволено самовольно покидать лечебное заведение?» – поинтересовалась Нолвенде. «Нет, но в елочках нет особых строгостей в режиме. Да и куда им ходить? Вокруг лес. Специально так сделали, чтобы тишина, покой, птички, свежий воздух», – заявил гном. «А находили всех за территорией профилактория?» – уточнил Эрин. «Да, и даже в стороне от дороги. В самой чищобе, можно сказать», – вздохнул Зарин и потянулся за сигаретой. Потом опомнился и нервно спрятал пачку подальше в ящик стола. «Когда пропал эльф, решили, что сбежал. Отправили запрос по месту жительства и стали ждать результата. А тут возьми и найдись труп лешего. Дети случайно нашли. Тогда мы с егерями прочесали заросли и нашли эльфа. Когда же пропал орк, то сразу начали поиски. Главврач запретил все прогулки, но Сирен все равно сбежал и погиб. Вчера вот приключилось такое с гоблином». «С гоблином?» – изумился Аптелемнар. «Вот!» – вскричал гном. «А я тебе о чем? Если уже и на гоблина сыскалась управа, то пора кричать «караул!»» И тут Эрин вынужден был согласиться с сыном Иприта. Чтобы справиться с магом гоблинской расы, пусть даже и не совсем здоровым, требуется не только могучее волшебство, но и огромная физическая сила. «А тролли в Колдубинске живут?» – мысли Нолвенде, сокрытые за ментальными щитами, текли в похожем направлении. «В том-то и дело, что нет у нас троллей. Ни единого». «Хм, все гораздо серьезнее, чем представляется с первого взгляда», – подумалось Эрину. Он и вообразить себе не мог кого-то, кто способен победить в схватке с товарищем Шраком. Все гоблины в большей или меньшей степени колдуны, но и в елочке простые целители из районного фельдшерского пункта не попадают. Там лечатся отнюдь не слабые волшебники, иначе их не свела бы с ума собственная сила. Капитан Аптелемнар разрывался между желанием полистать дела убиенных магов и взглянуть на их бренные останки. Чаша весов склонилась к последнему. Хотелось бы сходить в морг. «Да не вопрос. Сейчас позвоню Шакире Кинг-Конговне». После чрезмерно долгого общения с солдафонкой Годзиллой у Эрина на гоблинш развелась аллергия. Ему проще было перетерпеть боль от ушиба, чем идти на лечение к бесцеремонной сизоликой нимфоманке, так и норовившей ущипнуть эльфа пониже спины. И ведь адекватно не ответишь, не драться же с женщиной. «Красота моя ненаглядная!» — нежно промурлыкал гном. «Организуй мне прогулочку в морг. Да, хотят на жмуриков полюбоваться. Ну, разумеется, да, и я тебя». Судя по звукам, доносящимся из трубки, сердечная подруга местного энчичикиста разговаривала басом и исключительно матом. «Ты ж знаешь этих гоблинж!» — смущенно хихикнул Зарин. Эрина пробрала нервная дрожь. Кто-кто, а он знал. «Пойдем, нам откроют холодильник!» — заторопился гном и с сомнением поглядел на эльфийку. «А может быть, леди останется и тут подождет?» «Леди пойдет с вами!» — твердо заверила Нол энчичикиста. «И горчатку не забудь!» — довольно ядовито подумал Эрин Рандир.